жизнь. Тогда они звали друг друга, как дети, по кличкам: Шкала, Метла, Графин, Житуха. Меншиков не спал ночь перед премьерой, презервативы срывают спектакли, капитан милиции майор Нефет, лотерейный билет с миллионершей, одуванчик стал скандалистом, по Метлицкой плакали мужчины. Покопаемся в архивах артиста Дворжецкого. Ба, да здесь знакомые все лица. К тому же папарацци Дворжецкий был хорошим рассказчиком с острым взглядом и добрыми намерениями. Олег Меншиков — просто Олег. Эйфория первых выездов за рубежи Родины. Мы от дома актера едем в Париж. Все знают, что Олег Меншиков выпускает здесь, после Англии, своего Есенина. Мы ищем его по знакомым. Никаких результатов. Расстроились, конечно, но что делать? И вот последний день. Наш бывший сокурсник Лёшка Маслов, который во время гастролей «Таганки» остался во Франции, просто не пришел на самолет. Ведет нас в кафе, где 400 сортов пива. 3 часа ночи, пьем, открывается дверь, и входит Олег. У всех челюсть упала. А он просто зашел в первое попавшееся по пути кафе. Протрепались до утра. Он посадил нас в такси. На утро, когда мы с самолета вошли в московскую квартиру, раздался звонок. «Ну что, как вы добрались?» — низкий усталый голос. «А ведь вечером у него премьера. Как сыграет?» — подумали мы. Встретились с ним на сибирском Цирюльнике. Это он придумал побрить пол головы в натуралку вместо того, чтобы надеть монтюры, накладка, имитирующая лысину. Олег Евгеньевич очень самостоятельный человек. Ни от кого, кроме себя и собственных желаний, не зависит. Думаю, что он ни у кого ничего не просит. Да, Олег Меншиков вырвался из своего поколения. Безумно талантлив и умен, своему имиджу педантично следует вот уже на протяжении многих лет. Говорят, что когда-то он был душой любой компании, человек-оркестр, гусар на выезде, с годами он стал недоступен, в том числе и для старых друзей, переместившихся на периферию его сознания. Он трудоголик, но делает вид, что ему все легко дается. Однако глаза выдают другую информацию. Его полет на недосягаемой высоте оплачен безумным одиночеством. Евгений Князев по прозвищу Князь. В отличие от нас, Женька был человек со стажем. Он уже закончил технический вуз. При этом он староста, должен за нами обалдуями следить. Однако сам выпивал, сам с нами и гулял, но выгораживал всех перед педагогами. Был буфером между нами и начальством, а главное, строго следил, чтобы, например, сегодня первые 10 человек сидели на лекции по истории партии, а на завтра следующая десятка. Однажды мы решили его приколоть. На дипломном спектакле «Раскол» он играл одного идиота, хотя мы все там были хороши. Его герой открывал папку для доклада, оттуда вылезал почему-то презерватив. От неожиданности он захлопывал папку, тянулся за следующей, оттуда тоже торчал презерватив. Он за портфель, там то же самое. Он с ужасом тянет платок из кармана, оттуда вываливается резиновое изделие номер 2. Как мы не сорвали спектакль, я даже не знаю.